Глава 46. Всё воскресенье Озеров старался не думать о том, что виноват перед Ольгой, но хмурый взгляд дочери всякий раз напоминал ему об этом. Мужчина не считал себя виноватым в том, что укорил девушку за купленный без его разрешения подарок, но в том, что причинил ей боль своими неосторожными замечаниями, безусловно, была его вина. Не сдержался, вспылил, сорвался и не ожидал, что все его сомнения вдруг вырвутся наружу потоком обидных слов. Нужно было сразу обозначить границы, дать понять Ольге, чего стоило и не стоило делать в отношении его ребёнка. А ещё он попросту забыл, что надо учитывать юный возраст девушки. Её жизненный опыт ведь минимален. Может, потому Вера к ней потянулась, что не ощущала конкуренции и видела в Оле подругу или старшую сестру. Нет, просто всё развивалось слишком быстро. И это не было им во благо. Очень резким получился переход от секса без обязательств до чуть ли не семейных прогулок в парке. И если бы они дальше двигались в том же направлении, то реальная жизнь встретила бы их реальными проблемами, для решения которых именно ему, как мужчине и главе семьи, пришлось бы прикладывать колоссальные усилия. Разум активно сопротивлялся тому, чтобы воссоединиться с Ольгой. А сердце? Сердце без неё прямо отказывалось биться. Обида девушки была весьма глубокой, и вряд ли бы Оля поняла Матвея и простила. Наверняка его слова звучали для неё лишь как оправдание. Озеров столько лет сторонился каких-либо отношений, что даже влюбившись, продолжал это делать. Так было гораздо проще, чем попытаться впустить кого-то в свою жизнь вместе с партнёром, преодолевать серьёзные препятствия, которые повлекло бы за собой такое решение. Но к понедельнику состояние профессора усугубилось. Дышать без Ольги становилось трудно, жить практически невозможно. Он каждые 10 минут проверял телефон. Бесполезно, тот молчал. Во время обеда Матвей высматривал девушку в коридорах университета и в столовой, и один раз даже спустился на первый этаж и стал кружить возле аудитории, в которой точно находилась Оля. Там проходило занятие по высшей математике. Матвей Павлович долго размышлял о том, что скажет девушке, строил в уме сложные трёхэтажные предложения, которые почему-то казались ему пафосными и глупыми, и мысленно сменял их банальным «прости», затем снова сомневался и пытался придумать что-то получше. Но ничего не выходило. «Будь что будет», — решил он, когда прозвенел звонок. Замер у подоконника, скрестив руки на груди. А когда среди толпы студентов, выходящих из аудитории, появилась она, его дыхание вдруг оборвалось. Сердце заколотилось быстро-быстро, по спине поползли мурашки, а ноги онемели. В этот момент Ольга подняла взгляд. Увидела мужчину, притормозила немного, удивлённо скользнула печальными глазами по его лицу, равнодушно отвернулась и пошла дальше. И тогда Озеров не выдержал. «Алексеева!» Она остановилась и посмотрела на него. Её щёки зарделись. «Алексеева, подойдите, будьте добры». Его голос ему больше не подчинялся. Другие студенты могли это заметить, но профессору было плевать. Он и так уже позвал Ольгу при всех. Девушка приблизилась к нему. «Слушаю вас, Матвей Павлович». Её пальцы лихорадочно вцепились в ремень сумки. «У меня к вам вопрос, Алексеева», — сказал он и деловито прочистил горло. «Давайте отойдём». «И какой?» Её плечи задрожали. Мужчина дождался, когда одногруппники девушки отдалятся на безопасное расстояние и облегчённо сбросил с лица маску суровости. «Оль, прости меня, пожалуйста». «Хорошо», — ответила она холодно и немного отстранённо. «Я вас прощаю». Ольга ему даже в глаза не посмотрела, уставилась куда-то на подбородок. «Прости, что был с тобой резок. Мне правда стыдно. Давай сегодня вечером встретимся и поговорим». «О чём?» Её грудь под тонким свитером судорожно поднялась и опустилась. «Об отношениях, у которых нет будущего?» «Оль, я ведь тогда просто не так выразился. Ты мне очень дорога, клянусь, и я не сразу понял это. Давай встретимся и всё обсудим». «Вы знаете, я, пожалуй, откажусь». Голос девушки прозвучал надтреснуто. «Вы ведь тогда всё правильно сказали. Не по пути нам». Она убрала дрожащей рукой прядь волос от лица. «Мне пора, профессор». Ольга стала разворачиваться, и Озерова пронзила мысль. Он не может дать ей уйти. В их ситуации нет правых и виноватых. Всё очень сложно и вряд ли решаемо, но он не мог расстаться с ней вот так. Мужчина схватил её за руку. «Оля». «Матвей». Вдруг позвал кто-то. Озеров оглянулся, в 10 метрах от них у лестничного пролета стояла Татьяна Михайловна. Ольга резко выдернула из его захвата свою руку. Лихорадочно, словно обожглась, и испуганно прижала ее к животу. Но преподавательница уже застыла в немом удивлении, невольно став свидетельницей разыгравшейся между ними сцены. «Извините», — пробормотала Алексеева и, опустив взгляд, помчалась вслед за одногруппниками. Озеров тряхнул головой и медленно сжал пальцы в кулаки. «Матвей!» — проводив заинтересованным взглядом девушку, повторила Татьяна Михайловна. Стуча каблучками, она подошла к нему. «Тебя все ищут, найти не могут». «Что-то случилось?» Он не ощущал неловкости, только злость и досаду. «Тебя?» Женщина настороженно оглядела его с ног до головы. «Ректора вызывает». «Спасибо», — кивнул профессор, стиснул челюсти и двинулся по коридору. «Чего напряженный такой? Какие-то проблемы?» Спустя 5 минут допытывался ректор Александр Михайлович. «Нет, все хорошо», — скрестив руки на груди, отвечал Озеров. «Князев заболел, нужно заменить его на форме в Новосибирске, представить наш вуз. Сможешь?» «Надолго», — равнодушно поинтересовался Матвей. «Через 2 дня дома будешь, а вылет завтра утром. Придется выступать?» «Короткая речь», — отмахнулся ректор. «Князев перешлет тебе файлы». «Что, больше некому поехать? Из толковых, кто уже с опытом, только ты, Матвей Павлович. Или тебе дочь не с кем оставить?» «Нет, все в порядке, я договорюсь». «Вот и замечательно, значит, решено», —